Когда же Анетта, сказав, что ей пришлось уйти, потому что у нее вдруг началась мигрень, спросила сестру, как прошел вечер и гуляла ли она с Туллио. Сильвия с невинным видом ответила, что не гуляла, что понятия не имеет, куда делся Туллио, что вообще Туллио ей надоел, к тому же она не любит слишком красивых мужчин, а он еще и фотоват, да еще и смугловат. И она стала укладываться спать, напевая вальс. Анетта не сомкнула глаз. Сильвия спала отлично. Она и не подозревала о буре, которую сама же вызвала. Анетта очутилась во власти демонов, сорвавшихся с цепей. Все, что произошло, было катастрофой. Катастрофой вдвойне. Сильвия стала ее соперницей, и Сильвия ей лгала. Любимая ее Сильвия, Сильвия, радость ее, надежда. Все рухнуло. Она больше не может ее любить. Не может любить? Но разве может она не любить ее? О, как внедрилась в нее эта любовь, сильнее, чем она думала. Но разве можно любить то, что презираешь? Ах, да, предательство Сильвии еще не все. Что-то еще случилось, что-то еще, еще. Но что же это такое? А, тут замешан человек, которого Анетта не уважала, которого Анетта не любила и которого теперь любит, любит. Нет, которого хочет покорить. Гордость и ревность стерзали ее, требовали, чтобы она пленила его, чтобы вырвала из рук другой, а главное, чтобы не позволила той другой вырвать его из ее рук. Другая. Вот чем стала Сильвия для Анетты. И часа не спала Анетта в эту ночь. Простыни жгли кожу, а с соседней кровати доносилось легкое посапывание. Там спали сном невинности. Когда утром они очутились лицом к лицу, Сильвия сразу увидела, что все изменилось. Но она не поняла, что же произошло. Анетта с кругами под глазами, бледная, суровая, надменная, но до странности похорошевшая, и похорошевшая, и подурневшая, будто на призыв вдруг поднялись все затаенные ее силы. Анетта в броне гордости, холодная, враждебная, замкнутая, посмотрела на Сильвию, послушала, как та болтает по обыкновению во всяких пустяках, невнятно поздоровалась и вышла из комнаты. Сильвия запнулась на полуслове и тоже вышла, не сводя глаз с Анетты, спускавшейся по лестнице. Она все поняла. Анетта увидела Туллио, сидевшего в холле, и направилась прямо к нему. Он тоже понял, что положение изменилось. Она села рядом с ним, заговорила о вещах самых незначительных. Высоко держа голову, полное презрение, Анетта смотрела в одну точку и старалась не встречаться с ним взглядом. Но у него не было сомнений. Ее взгляд стремился к нему. Словно избегая слишком яркого света, ее глаза, полузакрытые голубоватыми веками, спрашивали, «Хочешь, чтобы я была твоей?» А он рассматривал свои ногти самодовольным видом, говорил какие-то глупости и, поглядывая, как кот на ее тело, на упругие груди, допытывался, «Ты ведь тоже этого хочешь? Я хочу, чтоб хотел ты», — был ответ. Сильвия не колебалась. Покружила по холлу, подошла и села между Анеттой и Туллио. Анетта была возмущена. Взгляд выдал ее. Один взгляд, его было достаточно. Она посмотрела на сестру в упор, и Сильвия прочла в ее взгляде презрение. Она прищурила глаза и прикинулась, будто ничего не заметила, но ощетинилась, как кошка, через которую пропустили электрический ток. Она улыбалась и готова была кусаться. Начался поединок. Поединок втроем, притворно любезный. Сильвия, казалось, перестала существовать для сестры. Она-то не обращала внимания на ее слова, разговаривала через ее голову с Туллио, который чувствовал себя неловко. Если старшей сестре все-таки приходилось выслушивать младшую, потому что та трещала без умолку, Анетта улыбкой или ироническим замечанием подчеркивала погрешности языка, которым еще пестрила речь Сильвии, лисички, пока не удалось выполоть их из своего лексикона. Сильвия была смертельно оскорблена и видела в Аннете уже не сестру, а соперницу. Она думала: «Подожди, ты у меня попляшешь». Приподняв губу, она оскалила клычки. «Око за око, зуб за зуб, нет, два ока за ока!» И ринулась в бой. Как неосторожна была Аннетта! Чувство собственного достоинства не обременяло Сильвию. Всякое оружие было для нее приемлемо, лишь бы выиграть. Аннетта, закованная в латы гордости, сочла бы себя униженной, если бы Тулио заметил даже намек на ее чувства. Сильвию же не стесняли такие мелочи. Пусть кавалер увидит, как они состязаются, это ему польстит. «Что ж ты предпочитаешь? Нравится ли тебе великолепное презрение, или нравится, чтобы тобой восхищались?» Она знала, мужчина — животное тщеславное. Тулио был падок на лесть. Сильвия на нее не скупилась. С простодушным, спокойным бесстыдством плутовка расхваливала совершенство молодого курортного Гаттамелаты.